Глава 1. Удачный день. Братья вошли в лифт, чуть ли не подпрыгивая от радости. Их мечта начала сбываться. Во всяком случае, первый этап «стратегических» в кавычках планов уже выполнен. На радостях решили перед сном немного прогуляться, подышать свежим воздухом, выплеснуть свои эмоции. Вова приложил палец к сенсору с надписью «Main Deck», и лифт бесшумно заскользил вниз. От мостика до главной палубы 9 этажей. 6 месяцев назад, улетая на контракт, они даже не подозревали о разнице между судами 21 века и теми, что видны на Неве. С одинаковым успехом можно сравнить «Жигули» 5-й модели с новеньким BMW. 10 часов вечера. Уже темно, и палуба залита ярким светом желтых ламп. Хотя название палубы – это дань обычаю. Никакой палубы нет. Узкий коридор вдоль борта. Над головой 20-метровый штабель контейнеров. Пошли на корму, где возле швартовых лебедок достаточно просторно, и можно спокойно погулять, полюбоваться океаном. Братья Скопины, Владимир и Александр, никогда не мечтали связать всю свою жизнь с морем. Жизнь сама вывела близнецов на эту дорогу. Все началось, когда им было 13 лет. В ту субботу они приехали из Выборга на дачу и сразу побежали к соседу. Дядя Денис собирался на ночную рыбалку и без уговоров согласился взять мальчиков с собой. Уговаривать пришлось родителей, и отец, и мать были категорически против. Осень, конец сентября, на лодке, на ночную рыбалку нельзя. Дети простудятся и заболеют, а если лодка перевернется, то сразу утонут. Помог дядя Денис. Он объяснил родителям, что на лодке они переплывут на другую сторону озера, где стоит маленький дом с печкой. Дети спокойно переночуют в тепле. На рассвете пойдут ловить рыбу со специально оборудованных мостиков. В домике газовая плита, горячая еда детям гарантирована. Рыбалка выдалась удачной. Хороший клев позволил наловить целый мешок карасей и красноперки. Счастливые от своих успехов, мальчики вместе с уловом вернулись на дачу. Точнее, рыбу нес дядя Денис и заодно должен был отчитаться за детей. Родителей нашли в спальне уже холодными. Они на ночь затопили печь и не проверили дымоход. В результате умерли во сне от отравления угарным газом. Летом в дымовой трубе вороны свили гнездо. Так ребята неожиданно осиротели. Сестра не могла взять братьев к себе. Она недавно вышла замуж и строила свою семью. Регулярно ездить из Петербурга в Выборг слишком тяжело и дорого. Братьев отдали в детский дом. Дети, не знавшие родителей с рождения, встретили «маменькиных сынков» в кавычках суровой «дедовщиной» в кавычках. Близнецам пришлось отбиваться как морально, так и физически. Только через полгода детдом признал в них своих пацанов. За это время братья сильно изменились и внутренне, и внешне. Необходимость отстаивать свои интересы заставила регулярно качать мышцы. В детском доме был отличный оборудованный спортзал с современными тренажерами. Зал обычно использовался как арена для драк и прочих междусобойчиков. Ежедневные занятия уже через 2 месяца отразились рельефными мышцами. Дальше больше. Близнецы пошли в секцию самбо. В движениях появились пластика, улучшилась координация. Сестра о братьях не забывала, навещала более или менее регулярно. Если с мужем, то вместе ехали в Петербург. Если одна, то в дом родителей. В 9 классе детей начали готовить к взрослой жизни. Детдомовцев вывозили на экскурсии по различным заводам и профильным ПТУ. Но большинство подростков ждали главного события. С окончанием ПТУ они должны получить ключи от своей квартиры. То, что в большинстве случаев это оказывалась комната в общежитии, никого не смущало. все стремились к долгожданной «вольной» в кавычках жизни. Перед Владимиром и Александром такой проблемы не стояло. В Выборге за ними осталась четырехкомнатная квартира родителей. Будущая профессия для братьев становилась определяющим дальнейшую жизнь фактором. На семейном совете выбрали профессию сварщик-судосборщик. Выборгский судостроительный завод заманивал высокой зарплатой. Профильное ПТУ понравилось, но экскурсия на Адмиралтейские верфи разочаровала. Заработок высокий, но условия работы выглядели отталкивающе. Решение пойти в мореходное училище пришло неожиданно. Они встретили Новый год у сестры и 3 января собрались в Выборг. Возле финляндского вокзала увидели двух пьяных подростков в морской форме. Несчастные моряки, в кавычках, явно перепили в какой-то малознакомой компании. Они сидели в грязном снегу и пытались сориентироваться. Яркую надпись «Финляндский вокзал», в кавычках, и вход в метро не видели в упор. Близнецы решили помочь. Спросили адрес и с трудом доставили пьяных «мариманов», в кавычках, на место. В общежитии мореходного училища познакомились с другими курсантами. Поговорили за жизнь, в кавычках, и решили податься в моряки. Директор детского дома не возражала. Данное учебное заведение отвечало всем требованиям для детей-сирот. Сдав несложные вступительные экзамены, Скопины, Владимир и Александр, были зачислены на первый курс. Через 4 года будущие капитаны получили дипломы и повестки в военкомат. Близнецов отправили в танковую часть, что находится рядом с Выборгом. Такое распределение откровенно удивило. Они, готовые дипломированные специалисты и на службе в военно-морском флоте, могли принести реальную пользу, но начальству виднее. Служба в армии пролетела как один день. Дембеля распрощались со служивцами, поклялись никогда друг друга не забывать и вернулись в Выборг. Квартиранты заблаговременно съехали. Квартира встретила чистотой и уютом. Соседка, тетя Тоня, отдала ключи и пачку денег, плату за квартиру. Наступила пора самостоятельных решений. Первым делом парни навестили сестру, привезли подарки двум племянницам. Поговорили о дальнейших планах, но сестра и ее муж ничего дельного подсказать не смогли. Стройка, милиция, торговля или работа в офисе на должности «подай-принеси» близнецов не привлекали. Тут Саша и Вова вспомнили о своих морских дипломах и пошли искать работу по специальности. Здесь оказалось все совсем непросто. Штурманы без опыта работы никому не нужны. В то же время морских вакансий на любой вкус, только давай документы. Снова препятствие. У них учебные дипломы. Для трудоустройства требуются рабочие дипломы и целая пачка всевозможных сертификатов международного образца. Прежде чем получить документы, необходимо пройти всевозможные курсы от оказания первой медицинской помощи до способов выживания в море. Обучение платное, требует немалых денег. Документы можно просто купить, но тогда придется платить намного больше. Для начала в Выборге устроились на работу, где их взяли матросами на портовый буксир. Режим работы сутки через трое позволял находить время для прохождения различных тренажеров и сдачи квалифицированных экзаменов. Наконец настал долгожданный момент. Саша и Вова снова пришли в агентство по найму моряков, но уже с полным пакетом требуемых документов. «Если вы согласны работать матросами, то отправим хоть завтра», в кавычках. Братья были согласны, но «завтра», в кавычках, не получилось. Ждали недолго. За месяц им оформили все визы и вручили билеты в Нью-Йорк. На прощание предупредили: «Хотите работать штурманами? Привозите от капитана рекомендацию», в кавычках. совет приняли к сведению. Разумеется, это было сказано не от любви к начинающим морякам. Зарплата работников агентства напрямую зависела от зарплаты подписавшего контракт моряка. Контейнеровоз впечатлил и своими огромными размерами, и обилием различной электроники. Преподаватели мореходного училища даже не догадывались о существовании подобных приборов и устройств. Короткие стоянки в порту сменились короткими океанскими переходами. Крейсерская скорость контейнеровоза 60 км в час, что выше боевой скорости авианосца. Высокая механизация портов позволяла за 8 часов перегружать более 4000 контейнеров. С первого дня близнецы взяли за правило ежедневно подниматься на мостик и осваивать новое для себя оборудование. Каждый вечер, день за днем. Через месяц полностью освоились с обязанностями вахтенного штурмана. Судно под итальянским флагом. Капитан и старший механик – итальянцы. Остальной экипаж – интернациональный. Юноши довольно быстро заметили, что капитан не доверяет третьему штурману, филиппинцу, потому что во время его вахты непрерывно находился на мостике. Капитан тоже обратил внимание на старательность молодых моряков и начал уделять им свое время. Вскоре выяснилось, что дядя капитана живет в России. Во время войны умирающего от голода пленного подобрали сердобольные крестьяне. К концу войны итальянец женился и остался жить в России. Но самое интересное, что он и сегодня живет на берегу Волги, в окружении детей, внуков и правнуков. Смешно, жизнь за границей привлекает только тех, кто этой жизни совсем не знает. Со временем близнецы оказались под патронажем капитана. Они начали учить итальянский язык и осваивать работу с документами.